Джек почти отдышался и смог ответить любезностью на любезность. «А у тебя красивые усики». Этими словами он спаял их дружбу на весь срок своей учебы в школе Святой Хильды. Да что там, на всю жизнь. Джек решил, что эта школа и в самом деле хорошая, как и говорила мама, а встречу с Эммой, первую, неожиданную, волнующую, принял за доказательство, что ему и правда будет с девочками хорошо. «О, Джек!» — прошептала ему на ухо Эмма, проведя своей невозможно мягкой верхней губой ему по шее. «Нам с тобой будет так весело!» Арочные своды коридоров в начальной школе ассоциировались у Джека с раем. «Если есть дорога в рай, — думал Джек, — то на ней обязательно должны быть такие же своды и арки». На полу лежал линолеум с узором из черных и серых треугольников. И Джек решил, что и школа, и взрослая жизнь потом — это игра, в которую надо играть по правилам. Он, конечно, еще не умел играть в нее, но это же дело наживное. Все в школе напоминало об играх. Например, окно в туалете на третьем этаже, единственном туалете для мальчиков во всей школе. Сквозь него было видно школьное поле, поделенное как бы на квадратики, потому что окно представляло собой черную металлическую решетку, в прямоугольнике которой были вправлены маленькие кусочки полупрозрачного стекла. Один такой прямоугольник кто-то расколотил, и все 4 года Джековой учебы никто его так и не заменил. В туалете имелся ряд писсуаров. Их специально вешали пониже. И все-таки весь свой первый школьный год Джеку приходилось вставать на цыпочки и целиться вверх, чтобы пописать как следует. Еще на третьем этаже изредка появлялись устрашающего вида девочки из тех, что постарше, жившие в интернате при школе. Ход в интернат вел как раз через начальную школу. Интернат полагался девочкам, начиная с 7 класса, там имелось ровно 100 мест, а всего в неполной средней и средней школе учились 500 девочек. Больше мест в интернате не требовалось. Школа Святой Хильды располагалась в городе, и ученицы, как правило, жили у себя дома. Девочки из интерната казались Джеку намного старше всех остальных. Их мрачные взгляды предназначались отнюдь не только дочкам всяческих дипломатов и иностранцев. И не сказать, чтобы здесь играла роль происхождения. Две двоюродные сестры по прозвищу Грязнули из Галифакса выглядели ничуть неприветливее, чем девочка из Британской Колумбии, которую Эмма Оустлер звала «колумбийской крысой». У всех обитательниц интерната был такой вид, словно они беженцы, а интернатовский хор славился слезоточивостью своего репертуара. В начальной школе девочек из интерната видели нечасто, но однажды, будучи в 3 классе, Джек вышел из туалета, застегивая на ходу молнию на брюках, и увидел 2 таких девчонок. Те шли прямо на него. Блеск накрашенных ногтей, спущенный до икр гетры, изящные ноги, широкие бедра, налитые груди. Джека охватила паника. И он спешно попытался застегнуть ширинку, и, разумеется, его пенис попал в молнию. Джек вскрикнул от боли. «Боже мой, смотри-ка, мальчик!» — сказала одна из девочек. «Еще бы не мальчик, гляди, он едва не отрезал себе молнии и свой окаянный отросток», — ответила другая. «Интересно, когда они начинают играть с этими своими штуками, а?» — спросила первая. — «А ну, брось плакать!» — резко сказала она Джеку. — «Ты же не отрезал его на самом деле?» — «Давай я все сделаю», — сказала другая, опускаясь на колени рядом с Джеком. — «У меня есть младший брат, так что я знаю, как надо». — «Ты трогаешь у него это?» — спросила первая девочка и встала на колени рядом с другой. — «Так, для начала убери руки!» — скомандовала Джеку вторая. — «Мне больно!» — вопил Джек. — «Ты просто зацепил кожу. У тебя даже кровь не идет». Девочкам было лет по 17, если не больше. «А когда эта штука делается большая-большая?» — спросила первая. «Мередит, когда эта штука попадает в молнию, она совершенно не хочет делаться большой». «Ого, значит, она делается большой только когда ей захочется?» — спросила Мередит. Девочка из 13 класса взяла одной рукой пенис Джека, а другой схватила замок молнии и дернула вниз. «Ой, но что ты от меня хочешь?» — спросила невольная помощница. — «Мне подождать, пока ты вырастешь? У тебя такие ресницы. Едва завидев их, девушки будут падать направо и налево», — сказала Джеку Мередит. — «Когда ты вырастешь, у тебя будет масса возможностей засунуть свой пенис в самые разные места, куда только пожелаешь. Ой, ой! Вот теперь и кровь пошла», — — сказала подруга Мередит. Пенис Джека освободился из молнии, но девочка и не думала выпускать его из рук. «Аманда, что ты делаешь?» — воскликнула Мередит. «Смотри и увидишь», — сказала Аманда. «Не Джеку, Мередит». Джеку и смотреть не надо было. Он сам почувствовал, как его пенис делается больше. «Как тебя зовут?» — спросила Мередит. «Джек». «Ну, как тебе лучше, Джек?» — спросила Аманда. — Боже мой, ты только посмотри на эту штуковину! — ахнула Мередит. — Это полнейшая ерунда, — ответила Аманда. — Он же умеет делаться куда больше, не так ли, Джек? Джек посмотрел. Кажется, больших размеров его пенис покамест не принимал. Он боялся, что если он сделается больше, то лопнет. — Мне снова больно, — сказал Джек. — Это особая боль, не бойся, — сказала Аманда и дернула его за пенис напоследок. «Смотри, больше не попадай своей сосиской в молнию, Джек», — сказала Мередит и взъерошила Джеку волосы. «Знаешь, может, мы еще приснимся тебе, Джек», — сказала Аманда. Рана на пенисе зажила за пару дней, а вот девочки продолжали сниться. В начальной школе Джека учила дама по имени мисс Синклер. По ее мнению, Джеку и в самом деле было хорошо с девочками. Среди них, мол, ему самое место. Эту иллюзию поддерживало еще одно школьное правило. Девочкам из шестого класса полагалось приходить в начальную школу в тихий час и помогать укладывать приготовишек спать. Эмма Оустлер регулярно вызывалась добровольцем в сонную команду, равно как и ее подруги Шарлотта Барфорд и Венди Холтон. Они помогали мисс Синклер. Считалось, что с ними приготовишки лучше засыпают. На самом же деле они оказывали совершенно противоположный эффект. Мисс Синклер больше всего запомнилась Джеку тем, что, во-первых, во время тихого часа почти всегда отсутствовала, а во-вторых, что этим обрекала его на необходимость спать с тремя шестиклассницами.